Дом госпожи Моризе стоял неподалеку от старой церкви, у дороги на Шарантон. Это был большой серый дом со сводчатыми окнами. Стены дома были почти полностью увиты плющом. Вдоль дороги, до самого моста, через ручей, убегавший далеко в чащу Винсентского парка, простирался огромный сад. Солнечные лучи сверкали на глади пруда, золотили кувшинки и играли в зарослях камыша. Экипаж остановился у яблоневой аллеи, ведущей к крыльцу. На голос Видока, придержавшего лошадь, на порог вышла пожилая дама в бордовом шелковом платье и кружевном чепце, из-под которого выбивали седые пряди волос. Увидев кабриолет, она подхватила юбки и с криком «Онорина! Онорина! Приехали!» бросилась им навстречу. Из-за дома появилась другая женщина, почти тех же лет, что и первая, только вдвое шире и выше. Она потрясала огромным половником размером с хорошую лопату. Но дама уже добежала до экипажа и теперь в восторге восклицала. «Какой хорошенький! Чудный ребенок! Это сокровище, дорогая моя, настоящее сокровище! Да входите же! Вам, должно быть, хочется отдохнуть и поесть. Эти путешествия так изматывают!» «Особенно, если произойдет задержка в пути», — усмехнулся Видок. «Дорогая госпожа Моризе, у госпожи Кудер еще будет время отдохнуть у вас». Чуть растерявшаяся от натиска этой впрямь симпатичной дамы, с небесно-голубыми глазами и приветливым выражением лица, Гортензия все же дала себя поцеловать и увлечь к дому. А позади нее трубный голос Онорина уже гремел, рассыпая похвалы красоте Этьена. Замыкал их шествие Видок, нагруженный баулами, который ему предстояло дотащить до небольшой прихожей, выложенной блестящей красной плиткой, где пахло воском и вишневым вареньем. — Я поехал, госпожа Моризе! — крикнул бывший шеф полиции, пока пожилая дама провожала Гортензию в небольшую гостиную рядом с вестибюлем. — Знакомьтесь сами! — Хорошо, хорошо, господин Видок, езжайте, и большое вам спасибо! — Не за что, госпожа Моризе, не за что. Я потом заеду. Флорида велела мне завести вам корзину яиц, а я позабыл, ох, и попадет мне. — Скажите вашей милой супруге, чтобы не беспокоилась, вы все равно слишком быстро ездите в своем кабриолете и привезли бы мне вместо яиц настоящую яичницу. Езжайте скорее и поцелуйте ее от меня. Потом она обратилась к Гортензии. «Идемте, мое дорогое дитя, я покажу вам вашу комнату. Надо еще устроить ребенка с кормилицей, а потом за стол». Вот так Гортензия с сыном оказались в гостеприимном доме госпожи Моризе, вдовы инспектора вод и лесов, и зажили там счастливо, как никогда. Даже спустя две недели после приезда Гортензию не покидало ощущение, будто попали они сюда только вчера. Настолько незаметно и легко пролетали дни. Она любила свою комнату со старинной крепкой мебелью из каштана, за которой так ухаживала бдительная Норина, что дерево блестело, словно шелк. В смежной комнате располагался кабинет с голубыми шторами. Там поселилась Жанетта с ребенком. И Гортензия в любое время дня и ночи могла видеть и слышать сына. Она любила сад с ухоженными клумбами, словно соперничающий с соседским садом священника. И там, и здесь в изобилии росли цветы. И если пионы госпожи Моризе занимали первое место, то Бульденеш, который для своей часовни выращивал святой отец, неизменно оказывался вне всякой конкуренции. Гортензия много времени проводила в саду с книгой, а чаще всего любуясь своим маленьким сыном. Этьен рос как на дрожжах, и, судя по всему, воздух Сен-Монде шел ему на пользу. Он был довольно упрям, при малейшем неудобстве поднимал такой крик, что его личико принимало кирпичный оттенок. В таких случаях пожилая госпожа Моризе и извлекала из глубоких сундуков своей памяти старинные романсы и пела ему тонким голоском, напоминающим звуки клавесина. Но хоть порой она и фальшивила, ребенок вмиг успокаивался, и в орехового цвета глазках загорался восторг. Это единственное было у него от матери — глаза, а в остальном вылитый Жан. «Его отец, наверное, был таким красавцем!» — вздыхала госпожа Моризе, поглаживая пальцем золотым кольцом маленький волевой подбородок. «Он был действительно очень красив», — поддакивала Гортензи, утешаясь мыслью, что тут не все обман, только я слишком рано его потеряла. Время от времени госпожа Моризе принимала гостей. Она приходила с двоюродной сестрой мэру, Пьеру Жозефу Алару, и в Сен-Монде слыла значительной персоной. Ее влияние в такой деревушке было гораздо более весомым, чем у многих придворных в Париже. Ибо здесь, если человек принадлежал к семье господина Алара, он уже считался важной птицей. Так что к госпоже Моризе заходили часто. Ее любили за щедрость, доброжелательность, живой ум и веселый нрав. При появлении гостей Гортензия оставалась у себя или же гуляла, одна либо с Этьеном Жанеттой. От гостей хозяйки скрыть ее присутствие в доме никак бы не удалось, но ее представить как немало пережившую родственницу из провинции. Такое определение даже удивило Гортензию, так как она сама ничего подобного о себе не рассказывала. Но обитателям Сен-Манде пришлось удовольствоваться этим объяснением и из уважения хозяйки дома попридержать языки. К тому же Гортензия вела себя скромно, посещала церковь, и в основном благодаря этому ей в конце концов перестали досаждать. Новости из Парижа приходили редко. Знали, что король снова отправился в Сен-Клу, но вообще-то в Сен-Манде интерес к столичным делам был невелик. Подчас даже казалось, что деревушка эта находится не рядом, а где-то в сотнях лье от Парижа. Интересовали всех в основном местные новости и вести о чьей-то свадьбе или о ссоре между соседями по поводу раздела земли. Это волновало общественное мнение гораздо больше, нежели заседание в палате депутатов. Политические страсти здесь напоминали бурю в стакане воды, и главным предметом обсуждения являлись заседания муниципального совета, который за неимением мэрии собирался на втором этаже бывшего караульного помещения. Гортензия отдыхала душой и телом, даже отсутствие новостей от Фелисии не беспокоил ее. От Франсуа Видока, иногда заходившего к ним, и даже как-то раз с женой, милым, но довольно глупым созданием, способным разговаривать лишь о своем огороде, Гортензия знала, что графиня Морозини регулярно выезжает в свет и что до сих пор она не получила никаких вестей о брате. Хотя уж как старался его разыскать, поведал ей бывший полицейский как-то вечером, когда они сидели в беседке в саду. А госпожа Моризе отправилась к вечерне, как будто сквозь землю провалился, и исчез с лица земли. Я уж начинаю думать, может быть, он все-таки погиб. Будем надеяться, что нет. Это было бы слишком большой утратой для графини, она обожает брата. Тогда остается поверить в чудо. Как-то в середине июня Гортензия, с утра страдавшая от головной боли, по совету госпожи Моризе после полудня вышла прогуляться. У малыша Этьена резались зубки, он проплакал почти всю ночь. Стояла жаркая погода, но в тени деревьев было прохладнее, и Гортензия пошла к пруду. Она любила его тихие зеркальные воды, резвящихся на водной глади уточек. По дороге Гортензия остановилась на минутку, наблюдая, как по высокой траве осторожно ступает цапля. Птица на длинных тонких ногах опять напомнил ей Эжена Гарлана, библиотекаря и подручного маркиза де Лазарга. Гортензия даже сама на себя рассердилась. Но почему ее всегда преследовали мысли об одиноком замке? Стало даже как-то обидно. Надо постараться думать о чем-нибудь другом, открыть для себя новые горизонты. И, отвернувшись от цапли, она стала обходить пруд кругом, потом пошла вверх по тропинке, ведущей к заставе Бель-Эр, чтобы снова выйти к дороге. Тень деревьев кончилась, впереди виднелись колеи, и Гортензия уж было вышла на открытое место, но вдруг снова забежала за дуб, на дороге стоял какой-то экипаж. Экипаж был черный, как многие другие экипажи, и вроде бы ничем не выделялся, но почему-то Гортензия была уверена, что однажды уже видел его. Знаком ей был и человек, стоявший возле лошади, поправляя цепочку удил. Это был тот самый кучер, что в самый первый день ее в Париже сидел на козлах, предназначенного для нее экипажа Сан-Северо. И в тот же миг в памяти возник образ, мимолетно виденное лицо, мелькнувшее, как молния. Это уже было на улице Гран-Сьер. Теперь Гортензия точно знала, перед ней тот, кто пытался ее убить. Что он тут делает, так далеко от Парижа? Кого ищет? Гортензия замерла за деревом. Под голубым перкалем платья гулко застучало сердце. Тот человек явно не спешил, и она подумала, что, наверное, он кого-то ждет, и в экипаже никого не было. Приладив цепочку, он вытащил из кармана длинную трубку, набил ее табаком и, облокотившись, а высокое колесо ландо закурил с явным удовольствием, выпуская дым из ноздрей. Голову он закинул вверх, с напускным интересом разглядывая листву на деревьях. Гортензии показалось, что так прошла целая вечность. Наконец он залез на козлы и, зажав зубами трубку, пустил лошадь шагом. Экипаж медленно, слишком медленно, по мнению Гортензии, покатил в сторону Шарантона. Теперь она могла видеть кучера только со спины, но все-таки заметила, что он всматривается в окрестные дома и сады вдоль дороги. И лишь тогда, когда экипаж с кучером совсем скрылся из виду, она решилась выйти за дерево. Хотя долго потом еще стояла, прислонившись спиной к стволу, стараясь унять скачущее в груди сердце. Это было нелегко. И снова Гортензия оказалась во власти страха. У нее подкашивались ноги, она едва не падала. Что с нею будет, если вновь по ее следам пустились недруги? Она понимала, что случайно кучер Сан-Северо тут оказаться не может, и теперь даже мирная окружающая природа казалась ей полной ловушек. Настолько она была напугана. Однако понемногу паника отступила, к ней начала возвращаться способность логически мыслить и рассуждать здраво. Она еще не знала, что будет делать. Но теперь ее овладели гнев и даже желание вступить в борьбу. Не за себя собиралась она сражаться, а за своего ребенка. Это его необходимо было защитить во что бы то ни стало, оградить от посягательств негодяя деда. Погрузившись в свои мысли, она медленно направилась к дому, но, не дойдя до ограды всего лишь несколько шагов, снова заметила экипаж, теперь же черный с желтым. Сердце опять подпрыгнуло у нее в груди, но уже от радости. Даже не глядя на гербы на дверцах, Гортензия догадалась, это карета Фелисии. Она застала подругу в беседке, увитой ломоносом, в обществе госпожи Моризе. Они мирно беседовали, словно знали друг друга уже много лет. — Идите скорее сюда! — заметив ее, крикнула старушка. — Смотрите, кто к вам приехал! — Вы давно здесь, Фелисия? — Нет, только что приехала. — Но что это за вид? Вы такая бледная! — И в самом деле! — воскликнула госпожа Моризе. — Вы сама не своя. Пойду принесу сердечное. — Нет, нет, не стоит беспокоиться. Мне уже лучше. Просто я бежала. Но милая старушка уже неслась по направлению к дому, а Гортензия со вздохом рухнула на скамейку возле подруги. Та нахмурила брови. Но в конце концов... — Гортензия, что с вами случилось? Я привезла такие хорошие новости, а вы тут сидите в расстроенных чувствах, как будто вам сам черт привиделся. Так оно в какой-то мере и есть. Скорее рассказывайте о своих новостях. Это на меня подействует лучше всяких снадобий. Уж наверняка. Ну так вот, во-первых, 3 дня назад уехал маркиз де Лазарк. Вы уверены? Абсолютно уверена. С тех пор, как мы виделись в театре, я заставила нашего кучера Гаэтано нести дежурство на шоссе Д'Антен. Ему удалось сдружиться с одной из горничных, и от нее он узнавал о том, что творится в особняке Берни. 3 дня назад Гаэтано, предупрежденный этой девушкой, хотя она даже и сама не подозревала, кому проболталась, увидел, как отъезжал маркиз. Его вещи сложили в большой дормес, большая дорожная карета со спальными местами. И туда же сел сам маркиз, так что сомнений нет. Он возвращается в Лазарк. Действительно, добрая новость, но тогда хотелось бы знать, что здесь сегодня делал приспешник принца Сан-Северо? И Гортензия рассказала о том, что она видела. Поведала она и о своем страхе, и о сомнениях относительно того, что следует предпринять. Вы ведь знаете, эти люди ни перед чем не отступят, и мне ни за что на свете не хотелось бы подвергать опасности нашу славную госпожу Моризе, ведь ей не сдобровать, если меня здесь найдут, так что лучше бы мне уехать. С другой стороны, она привязалась к Этьену, да и малышу так хорошо здесь, куда его везти, где спрятать, ума не приложу. В отчаянии она опустила голову и закрыла глаза. Наступила тишина. Фелисия размышляла. «Вовсе не надо его прятать», — наконец изрекла она. «Этьен ведь обычный ребенок. Его никто не ищет, и маркиз еще не знает, что малыша отняли у кормилицы. Значит, для него здесь никакой опасности нет. И он может спокойно оставаться, если эта милая дама согласится подержать его у себя. Что до вас? Если маркиз уехал, то, может быть, мне лучше вернуться на улицу Бабилон? Ведь за вашим домом, наверное, уж не следят?» «Не следят». Все вышло так, как задумала герцогиня. Ливия понесла письмо. Какой-то неизвестный толкнул нашу актрису и вырвал его. Через 2 дня уехал маркиз. «Это и есть ваша вторая добрая новость?» «Да». «Но есть и третья. Я знаю, где мой брат». Сказано это было так торжествующе, что Гортензия, несмотря на снедавшую ее тревогу, даже улыбнулась. «А вы уверены?» «Вполне». «Наш брат, Руан-старший, который отвечает за Британь, напал наконец-то на его след и сообщил Бюше, а тот мне. Джан-Франко заточили в местечке Морле, в крепость, которая называется замок Торо, и он жив. Итак, я уезжаю». «Уезжаете?» «Да-да, понимаю, вы хотите быть поближе к нему?» «Нет, я хочу помочь ему бежать. Полковник Душан изъявил желание сопровождать меня. С нами едут еще 2 наших товарищей, и, конечно, я повезу с собой моих людей. Но если вы хотите вернуться на улицу Бабилон, я оставлю вам Тимура. Во всяком случае, Ливия остается здесь, и она будет следить за порядком в доме. Так что я приехала попрощаться, сказать вам до свидания, а, может быть, прощай, и передать некоторую сумму денег». «Но это же безумное предприятие! Как вы собираетесь брать крепость, находящуюся, к тому же, в открытом море?» «Еще не знаю, но хочу, по крайней мере, попробовать. Я сама понимаю, что совершаю безрассудство, но, милая, поймите меня, австрияки уже отняли у меня мужа. Я не могу теперь без боя отдать французам еще и брата. Он единственное, что у меня еще осталось». Гортензия почувствовала, как от волнения горло ее подкатил комок. Она впервые увидела, как по красивому лицу подруги катятся слезы. Гортензия ласково тронула ее за руку и прошептала: «В таком случае было бы преступно лишать вас такой мощной защиты, какую может предоставить Тимур. А я... Не лучше мне поехать вместе с вами? Есть только госпожа Моризе согласится позаботиться об Этьене». От удивления слезы Фелисии вмиг просохли. «Вы с ума сошли, Гортензи? Известно ли вам, чем мы рискуем, собираясь устроить заключенному побег? Вы можете потерять свободу, а, быть может, и жизнь. Я-то иду на риск ради брата, это естественно, но вы подумайте о своем сыне. Я о нем и думаю, да только счастлива ли сложится его жизнь, если его мать вскоре убьют приспешники Сан-Саверо. Если меня разыскивают, то уж отыщут обязательно, а вместе со мной найдут и малыша Этьена. Я даже не уверена, пощадят ли они его. Принцу должно быть нежелательно, с кем бы то ни было, делить мое состояние. Не преувеличивайте. Маркиз его друг и сообщник. А он, конечно же. Случается, волки, взбесившиеся от голода, пожирают и друг друга. И я ведь уже сказала, Фелисия, мы едем вместе. В Британии сам черт меня не найдет. Подождите, пожалуйста, здесь. Госпожа Моризе уже шла обратно, вооружившись флаконом с большущей ложкой. Гортензия побежала ей навстречу и, взяв старушку за руку, отвела ее в сторону к огороду. Там она остановилась, уверенная, что никто, кроме лягушек у ручья, их не услышит. — Вы ведь любите Этьена, не правда ли? На глазах у старушки тотчас же выступили слезы, и, заломив руки, она взмолилась. — Ох, не забирайте его от меня! О, мое дорогое дитя! Сердце подсказывает мне, что вы собрались уезжать. Это правда. «Только не волнуйтесь», — поспешила добавить Гортензия, заметив, как по милой морщинистой щеке побежала слезинка. «Я как раз хотела попросить вас, пусть Этьен побудет у вас. Там, куда я еду, ему не место, и потом здесь он просто счастлив». Через открытое окно было слышно, как резвится, повизгивая от восторга, ребенок. Обычно в это время Жанетта купала его, малыш обожал плескаться. Госпожа Моризе тревожно поглядела на Гортензию. — Вам будет угрожать опасность? — Да, я чувствую. — Быть может. Только, пожалуйста, не беспокойтесь. Если вы согласитесь оставить Этьена... — Да как вы можете в этом сомневаться? — Конечно, я оставлю и ребенка, и кормилицу. Пусть живут столько, сколько вам будет нужно. У меня никогда не было детей. А теперь вот благодаря вам появился внучек. Это просто замечательно. Вы действительно очень добры. Само собой, разумеется, я заплачу вперед за несколько месяцев, и... Госпожа Моризе махнула на нее рукой. Ни слова об этом. Вам еще понадобятся ваши деньги, и потом разве за внука платят? Езжайте с миром, дорогое мое дитя. Ваш маленький Этьен ни в чем не будет испытывать недостатка, даже в ласке, особенно в ласке. Повинуясь внезапному порыву, Гортензия поцеловала старую женщину, а потом сказала: «Вы столько для нас сделали. Я просто обязана открыть вам правду. Впрочем, удивительно, что, зная вас, видок ни о чем даже не намекнул». На этот раз госпожа Моризе рассмеялась. «Какую правду? Что вы не госпожа Кудер, не живете в Сен-Флуре? Мое дорогое дитя, это и так же знаю. Как говорили во времена этой ужасной революции, от вас за 15 лье несет аристократкой. Ну что ж, надеюсь, у вас в одной такой тонкий нюх. Меня зовут Гортензия де Лазарк. Однако большая часть из того, что я вам рассказывала, правда. Я вдова и сбежала от свекра, который хочет отнять у меня ребенка. А сейчас есть все основания полагать, что в Сен-Манде меня выследили. Сыну-то ничто не угрожает, вот мне лучше уехать. Поеду помогать моей подруге, графине Морозине, спасать ее брата, если только это будет возможно. Тогда идите собираться, только возвращайтесь поскорее. Я хочу, чтобы вы считали этот дом своим. Здесь вас всегда встретят, как мою собственную дочь. Сборы были недолгими. Чуть больше времени ушло на прощание и расставание с маленьким Этьеном. Гортензия с тяжелым сердцем все целовала, не целовала сына, поминутно давая Жанетте все новые наставления, а та хоть и всплакнула, но все же покляла скрупулезно выполнять указания хозяйки. Ну вот, наконец, и последний поцелуй. Теперь Гортензия заперлась у себя в комнате. Ей еще надо было кое-что сделать. Когда она спустилась вниз в сопровождении Онорины, нагруженной баулами, в руке у нее было сложенное письмо. Гортензия передала его хозяйке дома. — Сохраните это письмо, моя дорогая. Оно адресовано Франсуа де Ве в замке Комбер. Это мой самый надежный друг. Если со мной что-то случится, если вы меня больше не увидите, ведь всякое бывает. — Не говорите таких вещей, милочка! — воскликнула госпожа Моризе, поспешно осенив себя крестом. — Не к добру это! Обычные меры предосторожности еще никогда никого не губили. В общем, если я не вернусь, отошлите это письмо и ждите, к вам приедут. — Этот господин, да-да, может быть, и он, но, скорее всего, другой. Того человека зовут Жан. Я должна вам сделать еще одно признание. Я вдова, но у Этьена есть живой отец. Госпожа Моризе мило улыбнулась, так как только она одна умела, и, привстав на цыпочки, поцеловала Гортензию. — Не выдавайте мне своих секретов. Я слишком вас люблю, чтобы не понять самой. А теперь, дитя мое, езжайте с миром. Я сделаю все, как вы просили, но от всего сердца надеюсь, что скоро вы сами приедете за письмом.